конце XII века Англия была завоевана норманами. Саксонские вельможи либо подвергались истреблению, либо лишались своих владений, а король Ричард Львиное Сердце томился в плену у герцога австрийского. К этой поре, когда английский народ находился в довольно печальном положении, и относятся события, которые поведал нам Вальтер Скотт в своем романе «Айвенго». Часть первая. Кабы святой Витольд поразил проклятьем этих поганых свиней. Вамба! Вамба, обойди вокруг холма с наветренной стороны. Пугни их оттуда, тогда они пойдут домой смирно, будто невинные овечки. Послушай, Гурт, я уже успел посоветоваться по этому поводу со своими ногами. И они решили, что таскать мой красивый наряд по таким лужам было бы с их стороны враждебным актом для моей царственной особы и королевского одеяния. А потому покличка своего Фанкса, а стадо предоставь его судьбе. Да. К шапке Вамбы были прикреплены колокольчики, и каждый раз, когда он поворачивал голову, они звенели. По его хитрому выражению лица можно было догадаться, что он один из тех шутов, которых богатые люди держали в своих домах для развлечения. На голове собеседника Вамбы не было ничего, кроме его собственных густых, темно-рыжих, спутанных волос. А на его шее висело наглухо запаянное медное кольцо, вроде собачьего ошейника. На нем было начертано «Гурт, сын Беовульфа, прирожденный раб Седрика Роттервудского». Ну, встань же, Вамба, помоги мне, будь другом. Тише. Слышишь, Гурт? А? Кто это к нам жалует? Не все ли тебе равно, кто там едет? Нет, я должен увидеть этих всадников. Замолчи. Посмотри, ветра нет, а дубы трещат и стонут, словно возвещая бурю. Поспешим домой, ночь будет ужасной. Резво скачут, грозы боятся. Сколько же их? Человек 10. Впереди 2. Стальные слуги. Видно, важные особы эти 2. А вон с тем бы не хотел бы я где-нибудь ночью встретиться. Да. Стой, Вамба. А левый духовное лицо и высокого сана. А конь какой? Да это же наш настоятель, приор Эймер. Монах был монастырский ревизор, наездник страстный, он любил охоту, и богомолье только не работу, и богомолье только не работу. и хоть таких аббатов и корят, но превосходный был бы он аббат. Его конюшню вся округа знала, его уздечка пряжками бренчала, как колокольчики часовни той, доход с которой тратил он как свой. Здравствуйте, дети мои! Здравствуйте, господин Эмер. Нет ли по соседству доброго человека, который из любви к Богу оказал бы на нынешнюю ночь гостеприимство и подкрепил бы силы двух смиреннейших служителей Матери Церкви и их спутников? Если преподобным отцам угодно сытые трапезы, мягкие постели, то в нескольких милях отсюда... Будет болтать! Болван! Укажи, если знаешь дорогу к замку Седрика Сакса. Уж не знаю, следует ли мне указывать дорогу к дому моего господина таким людям, которые хотят требовать по праву то, что другие рады получить из милости. Ты вздумал еще спорить со мной, раб? С тобой говорит рыцарь Бриан де Буагильбер. Ладно. Извольте ехать вот по этой тропинке, так, до того места, где увидите вросший в землю крест. А от этого креста идут четыре дороги. Так вы поверните влево, и, надеюсь, ваше преподобие достигнет ночлега прежде, чем разразится гроза. Благодарю тебя, мудрец. Поспешим, брат Бриан. Если преподобные отцы последуют твоему умному совету, Вамба, вряд ли они сегодня доедут до Роттервуда. Да, но зато они могут доехать до Шеффилда, Климпы счастливиться. Для них и то хорошо. Не такой уж я плохой лесничий, чтоб указывать собакам, где залегла дичь, если не хочу, чтоб они ее задрали. Если мы дадим Седрику хоть малейший повод к опасениям, мы пропали. Поэтому, дорогой Бриан, остерегайте слишком пристально смотреть на Ровенну. Седрик ей не отец, а только дальний родственник, но охраняет ее чрезвычайно ревниво. Да-да-да, говорят, что он изгнал из дома единственного сына только за то, что тот дерзнул поднять влюбленные глаза на эту красавицу. Постараюсь держаться и вести себя, словно красная девица. А вот и вросший в землю крест, о котором говорил нам Шут. Однако ночь такая темная, что трудно различить дорогу. Он, кажется, сказал, что нужно повернуть влево. Нет, вправо. Мне помнится, что вправо. Налево, конечно, налево. Я помню, что он именно налево указал концом своей деревянной шпаги. Да, но шпагу-то он держал в левой руке. Нет. И указывал поперек своего тела в противоположную сторону. Нет, нет, нет, подождите. Эй, вы! Кто слыхал, что сказал Шут, куда надо ехать? А тихо! Смотрите, тут кто-то лежит. Либо спящий, либо мертвый. Эй, Гуга, потрогай-ка его концом твоего копья. Кто ты? Поднимайся. Но-но-но! Убери копье! Кто бы ты ни был, с твоей стороны очень невежливо прерывать так мои размышления. Успокойся, сын мой. Мы только хотели спросить тебя, как проехать в Ротервуд к жилищу Седрика Сакса. Я сам иду в Ротервуд. Да? Следуйте за мной. Я ведь здешний уроженец. Я пилигрим и только что вернулся из далеких краев. Вот Ротервуд, жилище Седрика Сакса. Спасибо тебе, сын мой, спасибо. Надо торопиться, а то промокнем до костей. Любезный Бриан, возьмите свой рог и подайте сигнал. Thank you.